Юрий Брайдер, Николай Чедович. Фальшивомонетчик. На службу Клещев привык являться загодя, хотя мотивы, побуждавшие его к этому, ничего общего с трудовым энтузиазмом не имели. За эти каждодневно отрываемые от личного времени час-полтора он успевал собрать уйму информации по многим горячо интересующим его вопросам. Причем пользовался исключительно ушами, да изредка вполне безобидными наводящими вопросиками. Более того, мнительный, как и все фартовые люди, Клещев вбил себе однажды в голову, что именно таким образом сможет когда-нибудь обмануть судьбу. Представлялось это ему примерно так. Если в длинной череде дней выпадет вдруг тот один-единственный отмеченный свыше неумолимой черной силой, когда у кого-либо из постовых милиционеров или у своего же брата-инкассатора сорвется с языка удивленно злорадное: «А слыхали про нашего Клещева? Ха-ха, кто бы мог подумать?» Он в этот самый момент обязательно окажется где-нибудь неподалеку. Как всегда тихий и незаметный, как всегда чуткий и зоркий, и тогда еще все можно будет изменить. Хватит и времени, и сноровки, и хладнокровия. Опять капкан лязгнет впустую, опять облава пронесется мимо, опять неуловимой тенью проскользнет он под красными флажками. Потолкавшись немного среди клиентов в операционном зале и заглянув во все служебные помещения банка, вход в которое не был ему заказан, Клещев, как обычно, закончил свой рейд у кассовой стойки, за которой, скрытая от посторонних глаз матовым стеклом, восседала его давняя знакомая Инна Адамовна Тумасян. По годам ей полагалось быть еще женщиной хоть куда, однако длительное общение с огромными суммами чужих денег, при почти полном отсутствии своих собственных, не пошло ей ни Адамовне на пользу. Она рано увяла, обабилась, была оставлена мужем и, судя по всему, успела утратить интерес к жизни вообще и к мужчинам в частности. Исключение делалось только для Клещева, человека по всем статьям положительного, малопьющего, да к тому же еще и члена бытовой комиссии месткома. Приняв от Клещева хрупкую, слегка примороженную гвоздику, накануне приобретенную им на колхозном рынке, причем чистый доход от этой несложной финансовой операции составил без малого 10 червонцев, Инна Адамовна тут же принялась обмахиваться ею на манер оперной Кармен. Недолго их беседа, состоявшая главным образом из обмена слухами относительно намечавшейся вскоре эпидемии какого-то чрезвычайно опасного гриппа, уже заканчивалась, когда Клещев как бы невзначай поинтересовался: «Ну а на работе у вас какие новости?» «Ох, не говорите!» Инна Адамовна трагически взмахнула гвоздикой. «Вчера вечером опять фальшивую купюру изъяли. 100-рублевую. И до чего аккуратно сделано. Только на гербе не все надписи читаются. Да в защитной сетке дефекты имеются. Прям кошмар какой-то!» «Специалисты!» Выдавил из себя Клещев, ощутив в левом предребрье острую короткую боль. «А глянуть можно?» «Уже сдали в милицию». «А давно?» «Часа два прошло». Машинально поглаживая правую сторону паха, где в потайном карманчике хранились ровно 10 сотенных бумажек, родных сестричек той, о которой рассказывала Инна Адамовна, Клещев вышел на крыльцо. «Влип», — подумал он, подставляя ветру разгоряченное лицо. «Неужели опять влип?» Клещев не был трусом, муками совести никогда не страдал, Бог миловал. Однако давным-давно, привыкнув к ежедневным своим преступлениям, привык и к каждодневному страху. Хотя страх этот не был страхом глупого и беззащитного зайца. Скорее, он был сродни страху многоопытного, не однажды битого волка, прекрасно знающего цену и себе, и своим врагам. Что же делать? Что? Притихнуть, залечь на дно, замереть на время. А деньги? Новенькие, почти настоящие деньги, которые даже сквозь кальсоны нестерпимо жгут тело. Похрустывают под ладонью, просятся на волю. Сколько, сколько положено на них труда, сколько надежд с ними связано. Ведь 2 часа всего и прошло. Вряд ли громоздкая милицейская машина успела уже раскрутиться на все обороты. Пока не застучали телетайпы, пока не запищали рации, пока не побрели по злачным местам патрули и участковые, предупреждая всех встречных и поперечных. Надо действовать. Действовать. Действовать решительно и быстро. Нахлобучив ушанку глубже на глаза, он бросился к автобусной остановке. Уже не разум вел его, могучий слепой инстинкт. Так иногда зверь, счастливо избежавший засады и уже сбивший со следа гончих, вновь возвращается к логову, чтобы спасти свое потомство, своих беспомощных детенышей. Самое дорогое, что только может быть у всех живущих на этом свете. А вот для Клещева самым дорогим на свете были деньги. Центральные ворота колхозного рынка украшали две бетонные, крашеные под бронзу фигуры, одинаково огромного размера. Фигура в спецовке и сдвинутой на затылок кепке опиралась на сноп пшеницы. Фигура в косынке и платье до щиколоток протягивала перед собой корзину, полную фруктов. И, скорее всего, никаких других колхозников поблизости не имелось. Промышлял тут в основном люд приезжий, лукавый и загребущий. Решительно отвергнув услуги развязных корабейников, предлагавших ему целые кипы мутных черно-белых открыток, на которых чеканный профиль вождя соседствовал с пушистыми котиками, Клещев прошел за ограду. Овощные и мясомолочные ряды уже пустовали. Но там, где торговали цветами, семечками и южными фруктами, народ еще толпился. Многочисленные свечки, горевшие в прозрачных ящиках с гвоздиками и тюльпанами, придавали рынку сходство с каким-то запущенным храмом или кладбищем в день поминовения. Вчерашнего кавказца Клещев заприметил еще издали. Поминутно сморкаясь и чихая, тот топтался на прежнем месте, простуженным голосом рекламируя свой нежный товар. «Ах ты, спекулянт проклятый!» — выругался про себя Клещев. «Дернул же тебя нечисто разменять сотню. Наверное, в ресторане перед девочками решил шикануть. А что, если милиция уже вычислила его? Не исключено. И вполне возможно, что стоит он здесь совсем не по своей рыночной надобности, а почему-то строгому приказу, высматривая в рыночной сутолоке давешнего покупателя. Смотри, смотри, геноцвали. Скорее ты свой казбек отсюда увидишь, чем меня». Клещев резко повернул и устремился к фруктовому павильону. Пробормотав что-то насчет жены и родильного дома, он попросил плосколицего восточного человека с загадочным, а может, просто заспанным взором, взвесить полкило бессовестно дорогого винограда. Получив кулек, Клещев долго копался по карманам, звеня мелочью и шелестя рублевками, потом с печальным вздохом вытащил сотенную. «Прости, друг, других нету». Потомок железного хромца долго мял бумажку, рассматривая ее на свет, и даже нюхал. Однако в конце концов сполна выдал сдачу мокрыми десятками и пятерками. Вторую купюру разменял для него в шашлычной какой-то явно безнадежный алкаш. «Сбегай, приятель, за сигаретами. От товара не могу отойти. Пятерик можешь себе оставить». Третья бесследно исчезла в людском водовороте вместе с миловидной блондинкой, о непростых жизненных обстоятельствах которой красноречиво свидетельствовал небрежно заштукатуренный синяк под глазом. Клещев, проклиная все на свете, а в особенности бесчестных баб, бросился на поиски очередного подставного лоха, однако совершенно случайно столкнулся с плечистым мужчиной, чей мимолетный, но пристальный взгляд неприятно резанул его. Поспешно скрывшись в толпе, Клещев сделал по рынку несколько замысловатых петель и заперся в кабине туалета. Там он торопливо, не чувствуя вкуса, сожрал виноград, не пропадать же добру, и утопил в унитазе все оставшиеся 100-рублевки, изорвав их на мелкие клочья. Клещев уже миновал увековеченных в бетоне тружеников села, когда к воротам, мигая синим маячком, подлетела милицейская автомашина. Из нее выскочили двое, слава богу, не оперативники, сержанты наружной службы в черных дубленых полушубках, и бегом бросились на территорию рынка. Навстречу им кто-то в штатском вел громко причитающую блондинку. Сержанты еще не добежали до них, как штатский махнул рукой куда-то вглубь. «Туда, мол, давайте, да побыстрее». Невнятно донеслись обрывки фраз. «В кроличьей шапке, среднего роста. В руках кулек с виноградом». Жил Клещев на окраине, в ветхом бревенчатом домишке, давно предназначенном на снос. Как, впрочем, и все другие строения на улице. Однако по неизвестной причине снос этот постоянно откладывался, жилой фонд ветшал без ремонта, заборы заваливались, Водоразборные колонки или бездействовали, или безудержно фонтанировали. Тротуары зимой тонули в сугробах, а летом в лопухах. Цепной кобелина пират, уступавший легендарному Церберу только количеством голов, но отнюдь не размерами и свирепостью, глухо заворчал, почуяв хозяина. Главной его страстью было наполнение утробы. Однако Клещев не очень-то поощрял это, не без основания полагая, что неудовлетворенные желания должны побуждать людей к инициативе и творчеству, а зверей к бессоннице и злобе. Не зажигая в доме света, Клещев спустился в подпол, где у него было оборудовано нечто вроде слесарной мастерской. Внимательно проверив одному ему известные тайные знаки, Клещев убедился, что никто из посторонних не побывал здесь в его отсутствие. И только после этого сдвинул в сторону старинный, наполненный всяким хламьем шкаф, за которым обнаружилась низкая металлическая дверца, запертая на навесной замок. В потайной комнате было душно. Пластами висел сизый табачный дым, пахло типографской краской и немытым человеческим телом. Почти все наличное пространство комнаты занимала гудящая, лязгающая машина. Некий гибрид печатного станка Гутенберга и современного промышленного робота. С большого барабана медленно сматывалась лента бумаги, снабженная водяными знаками. В чечеточном ритме шлепали разнообразные клише и штемпели. Нумератор, управляемый датчиком случайных чисел, выставлял в положенном месте семизначный номер. Гильотинный нож отрубал от ленты готовые купюры, которые, пройдя напоследок еще через один аппарат, придававший им потертый и засаленный вид, огромными бабочками выпархивали в картонный ящик из-под импортных консервов. В углу на табуретке дремал Боря Каплун. Главный конструктор, единственный строитель и вечный раб этой машины. Золотые руки, светлая головушка, голубиная душа и горькая пьянь. Под тяжелым взглядом Клещева он проснулся и радостно осколапился. «Кто к нам пришел? Шифуля. А я тебе, Шифуля, миллион напечатал. Ты теперь богат, как Ротшильд. Надо бы спрыснуть это дело». «Перебьешься», — буркнул Клещев, поймав в воздухе очередную купюру. «Да, все точно. Имеются дефекты в защитной сетке. А про надписи на гербе он и раньше знал. Как-никак сам клише резал. Полжизни, считай, на это дело ушло, и все впустую». Единственным предметом, кроме физкультуры, конечно, по которому Клещев в школе, а потом и в училище полиграфистов имел твердую пятерку, было черчение. Первую свою фальшивку он изготовил 15 лет от роду. На клочке синей тетрадной обложки, при помощи линейки, школьного рейсфедера и туши. Это был билет в кинотеатр на популярный в то время двухсерийный фильм «Великолепная семерка». Билет получился лучше настоящего. В училище Клещев занялся изготовлением медицинских справок, освобождавших от занятий. Не за даром, конечно. Печати и штампы перекатывал со старых использованных бланков свежесваренным крутым яйцом. Научился виртуозно копировать любые почерки. Сгорел по глупости. Понадеявшись, что никто не станет читываться в неразборчивые медицинские каракули, выставил в очередной справке диагноз – вывих пищевода. Разбирательство было долгим и шумным, однако по молодости лет его пожалели, дали доучиться. Впрочем, все это в конечном итоге можно было считать шуточками. Настоящая работа началась много позже, когда Клещевым уже овладела неудержимая страсть к деньгам. Времена трудные, но светлые, как раз сменились временами легкими, но темными. В памяти Клещева этот момент почему-то ассоциировался с исчезновением в гастрономах колбасы, началом джинсовой эпопеи и первыми судорогами книжного бума. Многие его сверстники, и что самое обидное, даже знакомые, стали обзаводиться машинами, дачами, кооперативными берлогами, импортным барахлом. Не на зарплату, само собой. Всего этого хотелось и Клещеву. Да еще как хотелось. Может быть, впервые в жизни он задумался всерьез и надолго. Единственное, что он умел делать в совершенстве, чертить, рисовать и копировать. Вывод напрашивался сам собой. Первую фальшивую десятку он рисовал целый месяц все вечера напролет. За зиму он основательно подпортил зрение, но набил руку. Трудностей со сбытом на первых порах не было. Однако во время пятой или шестой попытки, уже подходя с покупками к кассе, он заметил, что каждый предъявленный червонец подвергается скрупулезному осмотру. Как на беду, других денег с собой у Клещева не имелось. Он попробовал повернуть назад. Не удалось. Напирала нахватавшаяся дефицитов толпа. Пришлось притвориться безденежным пьяницей. Из магазина его выдворили за шкирку, к счастью, без мордобития. Наутро Клещев ощутил где-то в сердце тоненькое булавочное острие, которое впоследствии всегда сопровождало его, то почти исчезая на время, то разрастаясь до размеров кинжала. Забросив трудоемкие и весьма ненадежные живописные опыты, Клещев засел за разработку технологии типографского метода, для чего по книгам изучил фотодело, целлюлозно-бумажное производство и материаловедение. Устроился работать гравером в мастерскую худфонда. Малыми партиями скупал по деревням самую тонкую овечью шерсть и подходящее по номеру льноволокно. На все это ушел не один год и немало настоящих, всамделишных денег. Наконец дело пошло, обещая головокружительный успех в самое ближайшее время. Однако сбыть удалось всего 20 купюр. Да и то в основном подслеповатым базарным торговкам или подвыпившим буфетчицам. Неважные получились деньжонки, может быть, даже хуже тех рисованных. Несколько раз Клещев спасался буквально чудом. Вдобавок вышли неприятности на работе. Его поперли из мастерской, обвинив в краже литографского камня. Пришлось, бросив все, ретироваться в другой город. Из всех этих бедствий Клещев вывел следующее резюме. Удачу может гарантировать только фальшивка, выполненная в точности как оригинал. В крайнем случае, еще лучше его. Как тот первый незабвенной памяти билет в кино. А на это у него не доставало ни знаний, ни опыта, ни технической сноровки. Резкая перемена к лучшему наметилась в его жизни только после встречи с Борей Каплуном. Однажды метельным декабрьским вечером тот остановил Клещева возле стеклянной забегаловки, известный в городе под названием «Мутный глаз», и предложил в обмен на стакан вина открыть тайну путешествий во времени. Сухой колючий снег больно хлестал по лицу, забиваясь за воротник, а Боря, одетый в штопанный лыжный костюм и дырявые кеды, ничего этого словно не замечал. В таком виде он действительно походил на пришельца из совсем других веков. История Бориных заключений вкратце выглядела примерно так. Был он изобретателем, как говорится, милостью Божией. Современное состояние техники совершенно не устраивало Борю. Он был непримиримым врагом банальных истин и тривиальных решений. Если для какого-нибудь устройства ему требовалось колесо или, скажем, болт, он всякий раз изобретал это колесо или болт заново, используя свежие, принципиально новые и нередко совершенно дикие на первый взгляд идеи. Пользуясь всеми этими счастливыми обстоятельствами, Боря мог бы успешно подвязаться в любом бризе или КБ, создавая что-нибудь пусть и нехитрое, но позарез нужное народному хозяйству. Однако его талант был совершенно иного свойства. Борины изобретения были или абсолютно не нужны людям, или могли понадобиться им лет этак через 200. Среди его любимых детищ значились самозавязывающиеся шнурки, самовар, способный функционировать в безвоздушном пространстве, способ уничтожения тараканов при помощи энергии квазаров, комплект индивидуальных защитных средств для ценных пород рыбы, обитающей в реках промышленно развитых стран. Одно из этих изобретений, а именно хронактор, если точнее устройство для извлечения из объективного будущего материальных тел с заранее заданными свойствами, и стало причиной крушения Бориной жизни. На явление хронактации он наткнулся совершенно случайно, изучая возможность управления полем тяготения Земли. Сам хронактор ничего общего с машиной времени, так полюбившейся писателем-фантастом, конечно же, не имел. Согласно Бориной теории, основной характеристикой нашего мира является уровень энтропии. Причем в момент его рождения показатель этот был минимальным. А в момент гибели должен приблизиться к максимуму. Таким образом, время есть не что иное, как движение универсума, то есть всей нашей реальной Вселенной, от одного уровня энтропии к другому, более высокому. Точно так же реки, повинуясь силе гравитации, текут с холмов в низины. Если в какой-то замкнутой системе, хронакторе, создать энтропию более высокую, чем она есть в настоящий момент, какой-то ограниченный поток времени обязательно повернет вспять. В нашем примере с рекой роль хронактора может играть обычный вакуумный насос, подающий воду из реки на огороды. Понятно, что все материальные тела, захваченные обратным потоком времени, переместятся из будущего в настоящее. Вес этих предметов ограничивался силой притяжения. Поэтому они могли быть весьма невелики. Книга, цветок, расческа. Впоследствии Боря, не любивший действовать на авось, дополнил свое изобретение блоком избирательности, дабы поворачивать не первое попавшееся время, а лишь то, в котором содержались нужные ему вещи. Академический институт, проводивший экспертизу хронактора, твердо придерживался принципа, что все, относящееся к его профилю, но созданное вне его стен, изначально является вещью идеалистической, антинаучной, а возможно даже вредительской. Вследствие этого отрицательное заключение было предопределено заранее. Боря глубоко заблуждался, полагая, что открыв что-нибудь необыкновенное, можно стать академиком. Все обстояло как раз наоборот. Прежде чем лезть в дебри чистой науки, необходимо было сначала нахватать званий и должностей. Не чувствуя подвоха, Боря согласился на все предварительные условия, поставленные институтом. В чисто практических вопросах он был прост как дитя. Целью поиска была выбрана информация. Комиссия вполне резонно полагала, что ничего более ценного в будущем не имеется. На исходе 70-го часа непрерывной работы, когда попеременно сменяющие друг друга эксперты уже начали многозначительно переглядываться, покручивая пальцем возле виска, а лимит электроэнергии института был исчерпан на квартал вперед, в приемном устройстве хронактора обнаружился черный диск, величиной примерно с однокопеечную монету. «Пуговица!» — категорически объявил самый башковитый из членов комиссии. Хотя диск при всей своей прочности был необычайно тонок и имел посередине только одно отверстие. По настоянию Бори диск все же направили на комплексное физико-химическое исследование, в ходе которого он бесследно исчез, после того, как при температуре 800 градусов был подвергнут давлению в 10 тысяч атмосфер. Лишь много позднее Боря стал догадываться, что вместе с диском исчезла и вся мудрость 25-го или 30-го века, записанная каким-то еще неизвестным нам способом. Он решил бороться за свое изобретение до конца. Хотя по натуре борцом вовсе не был. Вскоре Борино имя приобрело в научных кругах скандальную известность. Экспертизы, назначаемые одна за другой, благополучно проваливались. Молодежный журнал поместил фельетон, в котором характеризовал его как крохобора, маньяка и авантюриста. Боря принялся топить горе в вине, чего раньше с ним никогда не случалось. Друзья от него отвернулись, зато появились прихлебатели. Ему советовали уехать за границу. Дескать, там поймут, там помогут, там умеют ценить толковых людей. И однажды, в минуту тяжелой меланхолии, Боря обратился в АВИР с соответствующим заявлением. В АВИРе сидели люди современные, образованные и неглупые. Для пользы дела до поры до времени, притворявшиеся дураками и бюрократами. Они сразу догадались, чем чревата утечка на сторону таких мозгов, и тут же сочинили вежливый отказ, мотивируя его причастностью Бори к военным тайнам. Действительно, некоторое время он служил кочегаром в строительных войсках и успел немало узнать там об устройстве совковой лопаты и водогрейного котла. Боря запил еще горше. В редкие минуты просветления он на базе отвергнутого хронактора создавал аппарат, способный перемещать во времени не только неодушевленные предметы, но и людей, причем как в прямом, так и в обратном направлении. Непризнанный при жизни, Боря рвался в будущее. Для того, чтобы обойти ограничения по массе, Он разработал блок миниатюризации, уменьшивший человека без всякого для него вреда до размеров мыши. Одновременно Боря подал Вавир новое заявление, в котором открещивался от своих прежних планов и просил разрешения на выезд в светлое грядущее. Вывод срочно назначенной психиатрической экспертизы, полностью совпавший с мнением общественности, был однозначен. В лечебнице Боря очень скучал, всячески уклонялся от процедур, не раз объявлял голодовку и смущал других пациентов, твердо ставших на путь излечения. Отпущенный в свой срок на волю, Боря, потерявший прописку и жилплощадь, скитался по пивным, ночевал в подвалах, питался, а в основном закусывал доброхотными подаяниями, все чаще болел и, несомненно, окочурился где-нибудь под забором, если бы судьба не свела его с Клещевым. Тот внимательно выслушал Борю, угостил, как и обещал, вином, привел к себе домой, а наутро засадил за работу. Убедившись через неделю, что Боря именно тот, за кого себя выдает, Клещев популярно объяснил гостю, что машина времени и противометеоритный зонтик для лунного туризма ему пока без надобности. Зато позарез нужен простой, надежный и малогабаритный станок для печатания денежных знаков. Все Борины возражения морального плана он опровергал новой порцией выпивки. Так непризнанный гений и неудавшийся академик стал сообщником обыкновенного фальшивомонетчика. «Все», — сказал Клещев. «Глуши машину». Опять прокол. «Засветился, шифуля?» Счастливо улыбаясь щербатым ртом, спросил Боря. «Не скалься. Тебе тоже не отвертеться, если что». «Я псих. Справку имею. Че с меня взять?» «Шкуру возьмут. Для чучела». Вновь, как и в давно прошедшие, потускневшие в памяти годы своей скучной и скудной юности, Клещев оказался на распутье. Нельзя сказать, чтобы он был сейчас беден. Скорее наоборот. Любой рыночный барыга, любой подпольный коммерсант, любая девочка из валютного бара, да что там говорить, любой житель этого многолюдного суетного города мог позавидовать ему. Уже имевшихся капиталов с лихвой хватило бы до гробовой доски. Кажется, живи себе и радуйся. А нет. Вся заковыка состояла в том, что жизнь и радость заключалась для него вовсе не в возможности безоглядно сорить деньгами. Деньги были жизнью и радостью сами по себе. Идея накопительства переросла в манию, в болезненную страсть, день, к исходу которого его казна не увеличивалась хотя бы на сотню-другую, считался прожитым впустую. Таким образом, о сворачивании или даже о временном прекращении дела не могло быть и речи. Однако и лезть головой в петлю не хотелось. Где же выход? Корпеть над клише? Совершенствовать технологию? Сомнительно. Лучше, чем есть, уже вряд ли получится. Технический предел достигнут. Тут даже гениальный Боря вряд ли поможет. Переквалифицироваться? Поменять профиль работы? Тряхнуть сберкассу, хлопнуть на маршруте кого-нибудь из коллег-инкассаторов? Нет, не годится. Не потянет он мокруху, не тот характер. Да и что толку от 30-40 тысяч? Замахнуться на банк? Заказать Боре робота, сокрушающего бетонные стены и прожигающего стальные двери? Бред. Глупость. Вот если бы наловчиться брать незаметно, понемногу, но регулярно. Когда хватится, будет поздно. Тут шапка-невидимка нужна. Впрочем, в спецхранилище и в такой шапке не проскользнешь. Сигнализация там всякая наляпана, и на тепло реагирует, и на движение, и на звук. Нет. Тут нужно придумать что-то совсем новое. Чтобы, скажем, не ты за деньгами лазил, а деньги сами к тебе плыли. Что-то он об этом вроде слышал. От Бори, кажется. Хвалился он, что из будущего может любую штуковину извлечь по заказу. А вдруг не сочинял? Да, заманчиво. Это был бы идеальный вариант. Пропали, допустим, в 2000 году у кого-то деньги. А я здесь при чем? Пусть себе ищут. Я до этих годков когда еще доживу? Плюс никакая реформа не страшна. Они там еще только соберутся печатать новые денежки, с дифракционной решеткой на рисунке, с молибденовыми нитями в бумаге или с другим каким фокусом. А у меня их уже целый мешок приготовлен. «Эй!» — позвал он Борю. «Помнишь, ты про аппарат рассказывал? Ну, тот, который время вспять поворачивает, не врал?» «Не!» — беззаботно ответил Боря. «Было такое дело, Шифуля. Было, да сплыло». «А если опять попробовать?» «Не, не осилю. Одна труха в голове осталась». «А ты не спеши, подумай, пораскинь мозгами, а все, что надо, я достану». «Да раскидывать особо нечем. Усохли мозги. Впрочем, могу один адресок дать, аппарат мой там, в подвале валяется. Если, конечно, пионеры его еще в металлолом не сдали». Несколько последующих суток Клещев провел почти без сна, в лихорадочном возбуждении, которое овладевало им всякий раз при начале большого многообещающего дела. Хронактор оказался цел и невредим. Пришлось только очистить его от паутины и мышиных гнезд. Остаток зимы ушел на прокладку к дому силового кабеля и добывание всякой мелочевки, необходимой для доводки и модернизации аппарата. Как-то японской волоконной оптики, шведских композиционных сплавов, турбонасосного агрегата от американской ракеты «Сатурн-5», бразильского натурального латекса, перуанской бальсы, отечественных двутавровых балок, поскольку трезвому Боре мешали работать муки совести, а пьяному алкогольные галлюцинации, на весь период монтажа, запуска и испытаний он был ограничен в спиртном. И благодаря заботам Клещева постоянно пребывал в неком пограничном состоянии. Программу для поиска сформулировал сам Клещев, ради такого случая записавшийся в читальный зал городской библиотеки. Была она, возможно, и не абсолютно точной, но зато по-римски краткой. Всеобщий эквивалент обмена, выражающий стоимость всех других товаров. К словесной формуле прилагались изображения различных образцов платежных средств, начиная от золотого империала и заканчивая зеленой тысячедолларовой купюрой. Конечно же, не были обойдены вниманием родные рублики. Первые сеансы поиска успеха не принесли. Но Боря всякий раз успокаивал Клещева, поясняя, что хронактор находится в состоянии самонастройки. И как только указанное состояние закончится, деньги потекут Ниагарой. Однако время продолжало равномерно и неумолимо двигаться от одного уровня энтропии к другому, а Клещев, возвратившись с работы, каждый вечер заставал одну и ту же картину. Пустой лоток приемного устройства и вдребезги пьяного Борю, валявшегося на полу среди каких-то странных банок и флаконов. Едкая химическая вонь, исходившая из этих сосудов, вскоре забила все другие запахи подвала. За неполный месяц хронактор сожрал электроэнергии на 500 рублей и не дал ни копейки дохода. Кроме того, создаваемое им поле сверхэнтропии ужасным образом действовало на все находившееся в доме. Металлы стремительно коррозировали. Дерево превращалось в труху. Ткани ветшали и рассыпались. Стрелки часов крутились, как бешеные. Вылупившиеся ночью клопы на рассвете уже сами давали потомство, а к вечеру издыхали от старости. На Борином лице появились морщины, а на голове плешь. Клещев, в волосах которого стало неудержимо пробиваться первая седина, ходил мрачный, как царь Менелай после похищения Елены Прекрасной. А между тем хронактор функционировал совершенно нормально. Просто Боря, равнодушный к всеобщему эквиваленту обмена, незаметно для Клещева заменил программу на спирт и спиртосодержащие жидкости. Искомое поступало довольно регулярно, однако не всегда в удобном для употребления виде. Чаще всего это были лаки, клей, денатураты, чистящие средства и другие продукты явно технического назначения. Боря мучился поносом. Его неудержимо рвало. По телу пошли фиолетовые пятна. Однажды после приема вовнутрь изрядной дозы жидкости для выведения бородавок ему привиделась белая крыса с пронзительно ярко-красными глазами, которая, держа наперевес гаечный ключ 13 номера, ключ этот он долго и безуспешно разыскивал накануне, промаршировала на задних лапах из одного угла комнаты в другой. Однако трудно у них с этим делом. подумал Боря как-то раз, извлекая из хронактора одеколон «Венерианские зори». Вместе с флаконом из неземного василькового хрусталя в его руке оказался квадратик плотной бумаги, на котором очень красивым шрифтом было отпечатано 10 строк на различных языках, включая иероглифы и арабские закорючки. Фраза на русском языке, как очевидно и все другие, гласила следующее. «Объясните, пожалуйста, для каких конкретно целей вам требуются спиртосодержащие жидкости. Заранее благодарен. Ален Янзяо Леньков, инспектор-смотритель 116-й зоны времени». Боря порадовался за потомков, так быстро вычисливших его, и на той же бумажке написал карандашом: «Чтоб забалдеть!» Потом подумал немного и добавил: «Давайте побольше, не жалейте. Заранее благодарю. Борис Борисович Каплун, тунеядец». Ответ последовал незамедлительно. Это была тоненькая книжечка, скорее даже брошюрка. Судя по всему, факсимильное издание другой, выпущенной намного раньше. В книжке живо и убедительно описывались причины употребления спиртного. Пояснялась химия алкогольного опьянения. Приводились статистические данные о вреде пьянства по разным регионам планеты, а также подробно излагались все этапы борьбы человечества с зеленым змеем, закончившиеся полным его поражением. Если верить книжке, последнее в мире предприятие, производившее спиртное, в Глазго, Бордо и Бобруйске, были превращены в мемориалы общепланетного значения. Фигура последнего алкоголика Василия Петровича Сучкова была помещена в музей восковых фигур мадам Тюссо между космонавтом Пилипенко, обнаружившим жизнь в метановых облаках Юпитера, и баронетом Джоном Гулдом, добывшим последнего дикого зайца-русака в Евразии. Для вещей убедительности там же экспонировался макет печени Василия Петровича в масштабе 1 к 10, и изъятый у него самогонный аппарат. Нагревательным элементом в нем служил портативный ядерный реактор на быстрых нейтронах. Брожение осуществлялось при помощи специального штамма бактерий, созданных методом генной инженерии. Едва только Боря закончил чтение, как страницы брошюры пожелтели, свернулись, как опавшие листья, и осыпались прахом, среди которого осталась лежать продолговатая пилюля желтого цвета. «Это, наверное, колеса», — решил несколько ошарашенный Боря. Логика его была нехитра. Коль спиртное у потомков отсутствует, значит, балдеют они от чего-то другого. Ведь без этого ж нельзя. Наркотиков он никогда раньше не пробовал, однако от товарищей по несчастью в лечебнице слыхал про них много хорошего. Проглотив пилюлю, Боря прилег на койку, ожидая скорого эффекта. Чувствовал он себя прекрасно, даже чересчур. Дрожь в пальцах прошла, в мыслях установился порядок. Внезапно Боря овладело странное подозрение. В его прояснившейся памяти четко всплыла фраза из брошюрки, на которую он вначале не обратил внимания. Успеху борьбы с пьянством способствовало широкое применение препарата «Абстинонт», вызывающего стойкое отвращение ко всем алкогольным напиткам. Боря пулей вылетел на улицу, что, кстати, строжайше запрещалось ему, и с помощью двух пальцев опростал в серый подтаявший сугроб содержимое желудка. Однако было уже поздно. Проклятый абстинонт, по-видимому, действовал не менее быстро и эффективно, чем яд кураре. Первая же Борина попытка причаститься экзотическим одеколоном окончилась плачевно. Организм его решительно и бурно отвергал спиртное. Наутро Клещева поразила странная метаморфоза, произошедшая с Борей. Он впервые за 2 недели побрился, за завтраком не курил, брезгливо отказался от предложенной чарки и окончательно сразил шефа тем, что попросил его купить зубную щетку и пасту. За работу они засели поздним вечером, после окончания телевизионной программы. Хронактор сильно понижал напряжение в электрической сети всего квартала, что могло вызвать весьма нежелательную реакцию соседей. Втайне от Клещева Боря уже успел восстановить прежнюю программу, и успех не заставил себя ждать. В приемное устройство прямо из пустоты посыпались монеты и позеленевшие от времени и новенькие, будто только что из-под пресса. Денежный дождь, продолжавшийся почти четверть часа, сделал Клещева обладателем обширнейшей, хотя и небрежно подобранной нумизматической коллекции. Тут были и стертые римские динарии, и арабские дирхемы с приклепанным ушком, и византийские мелиссарии, и древнерусские серебряные гривны, и юбилейные советские рубли, и загадочные восьмиугольники неизвестного номинала, отчеканенные, судя по легенде, на аверсе кооперативной республикой Антарктида в 2102 году. Коллекция эта, видимо, принадлежавшая в будущем частному лицу или какому-нибудь небогатому провинциальному музею, ни одного золотого, только серебро, медь, алюминий и никель, сама по себе стоила немало, однако Клещев ожидал совсем другого. Хронактор вновь зашарил в грядущих веках, но на этот раз его единственной добычей оказалась уже знакомая Боре картонка с текстом на 10 языках. «Объясните, пожалуйста, для каких конкретно целей вам требуются денежные знаки? Заранее благодарю. Ален Янзяо Линьков, инспектор-смотритель 116-й зоны времени». Клещев, хоть университетов не кончал, был похитрее Бори. После некоторого раздумья он ответил так. «Для финансирования справедливой освободительной борьбы». Следующая посылка из будущего состояла уже из 2 предметов. Брошюрки и записки следующего содержания. «По вполне достоверным данным, на вашем отрезке времени и в вашем регионе никакая справедливая освободительная борьба не ведется. Прошу извинения. Радж Трофимович Янг, референт по истории нового времени». Пока Клещев вникал в смысл послания, Боря начал вслух читать брошюрку, голосом акцентируя внимание на некоторых фразах. Из текста следовало, что деньги как таковые давно исчезли из употребления. Каждому землянину в момент рождения общество предоставляет безвозмездный кредит, которого вполне хватает на пропитание, одежду, развлечения, общественный транспорт, в том числе межпланетный, приобретение и содержание жилья, медицинское обслуживание, включая троекратную замену всех жизненно важных органов и так далее. Доступ к остальным благам, дача в поясе астероидов, садовый участок на дне океана, личная космическая яхта, возможность коллекционировать произведения искусства, туризм и отдых в иных эпохах зависел только от качества и количества труда данного индивида. Далее следовало описание весьма редкой болезни, известной как синдром Шейлока или корыстолюбие. Едва Боря прочел этот абзац, как Клещев вырвал у него брошюру и отшвырнул прочь. Еще в полете она начала разваливаться лохмотьями, и пола достигла лишь пригоршня пепла, из которого с легким стуком выкатилась пилюля той же формы, что и первая, но черного цвета. С хронактором также происходили удивительные превращения. Вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее. Его металлические части стали покрываться коррозией, изоляция проводов лопалась, пластмасса разрушалась, оптика мутнела, проводники выгорали. Вихрь безжалостных тысячелетий обрушился на хронактор и в считанные минуты обратил его в пыль. Боря хотел обидеться, но потом передумал, согласившись с логикой потомков. Точно так же в наше время поступают взрослые люди, отбирая рогатки и самопалы у несовершеннолетних шалопаев. А Клещева, похоже, вообще уже ничего не интересовало. Он сидел в полнейшей прострации, уронив руки на колени и вперев в пространство остановившийся взгляд. Его состояние в этот момент мог понять лишь тот, кому хоть однажды довелось пережить крушение мечты, кого безжалостно сшибала с ног злая судьба, кому случалось в одночасье утратить цель и смысл жизни. Боря между тем подобрал с пола черную пилюлю. Что бы тут ни говорилось, а к своему Шифуле он успел привязаться и желал ему только добра, особенно сейчас, когда сам был в полном порядке. Обтер пилюлю о штаны и вместе с кружкой воды подал Клещеву. В другие времена тот от Бори и горелой спички не принял бы. Но сейчас, когда рассудок его помутился, а сердце ныло особенно сильно, без возражений проглотил пилюлю, решив, очевидно, что это какое-то успокаивающее средство. Никакой заметной реакции, конечно же, не последовало. Клещев по-прежнему подавленно молчал, в лице не изменился и даже позы не переменил. Избавился ли он от своей, хоть и не заразной, но весьма прилипчивой болезни, или все еще находился в ее власти, сказать было трудно. Тут нужен был эксперимент, и план его уже вызрел в обострившемся до невозможности Борином уме. Он тихонечко удалился в спальню и спустя некоторое время позвал оттуда Клещева. Тот, все еще пребывая в трансе, послушно последовал на голос сообщника. Сцена, представшая перед ним, была из числа тех, что способна повергнуть в трепет самые заскорузлые души. Кровать Клещева была сдвинута с места, а тайник под ней разорен. В эмалированном тазу бесшумно и жарко пылал огонь, в который Боря щедро подкладывал все новые и новые купюры. Ситуация обязывала Клещева как-то высказаться. Похвалить Борю или наоборот обругать. Однако молчание затягивалось, и лишь временами с губ его срывались жалобные мычащие звуки. Боря принял это мычание за вопрос и жизнерадостно стал объяснять. «Это я, Шифуля, опыт такой провожу. Тест на жлобство. Выясняю, выработался у тебя иммунитет к корыстолюбию или нет». Лучше бы Боря так не говорил. А еще лучше не разводил бы этот дурацкий костер. Перестарался он, перегнул палку. Надо было для пробы сначала рубль сжечь. Да и то желательно свой, собственный. Синдром Шейлока – болезнь непростая. Это вам не банальный алкоголизм. Как взбесившийся лев. Как тропический ураган налетел Клещев на тщедушного Борю. Он даже не ударил его. Нет, он просто сдул. Смял и отшвырнул жертву прочь. Костер был погашен в одну секунду. Драгоценное содержимое таза, вывернутое на пол, Клещев накрыл собственной грудью. После этого, обжигая пальцы, он начал торопливо сортировать купюры. Выбирая те из них, на которых сохранился номер. Он точно знал, что при этом условии банк обязан обменивать поврежденные дензнаки. Вот только как объяснить, откуда взялось столько обгоревших денег? Что же придумать? Ох, беда! Ах ты ж гад! Прорычал он через плечо. «Ну, подожди. Сейчас ты у меня получишь». Однако Боря на эту угрозу никак не отреагировал. Он сидел, привалясь спиной к стенке между кроватью и опрокинутой тумбочкой, откинув голову на правое плечо и выпучив желто-кровяные закатившиеся глаза. Некоторое время, сидя на корточках, Клещев наблюдал за ним, потом встал и встряхнул за плечи. Борина голова мотнулась в другую сторону, открыв залитую кровью щеку и глубокую ссадину между глазом и ухом. «Все», — подумал Клещев. «Убил. Этого только не хватало». Он долго стоял так в тяжелом раздумье между бездыханным телом и кучей дымящихся банкнот. Потом устало вздохнул и глянул на часы. До рассвета оставалось часа два или три. Борино тело, состоявшее из тонких птичьих костей, весило немного. Клещев легко взвалил его на плечо и, отпихнув ногой тревожно воющего пса, потащил за дом. Туда, где участок выходил к крутому обрыву, под которым глухо шумела во тьме река. Сильно разбавленная технологическими отбросами и потому в черте города никогда не замерзавшая. «Глубина тут метров 10, думал он. «Как говорится, концы в воду. Кто его без паспортного искать будет?» От реки пахло тиной и мазутом. Не доходя шагов 10 до обрыва, Клещев сбросил Борино тело на землю и стал торопливо его ощупывать. «Так, в карманах спички, табачные крошки, какие-то бумажки, пробки. Все вон, чтобы никаких следов, кеды, лыжный костюм. Так, в этом я его подобрал, трусы мои. Но в таких трусах полстраны ходит. Больше ничего». Почему-то Клещев пожалел вдруг, что так и не справил Боре приличной одежды. Успел только подарить несколько пар носков и кое-что из старого белья. Кажется, все. Не мешало бы еще камень на шею. Впрочем, сойдет и так. Тут на дне всякой проволоки больше, чем на линии Маннергейма. Бог даст, зацепится. «Ну, прощай», — сказал он. «Видит Бог, не хотел я, так получилось». Тонко и жалобно простонал Боря. «Голова!» Зубы Клещева клацнули. Он присел, ухватил Борю за щиколотки и парачий, пятясь, поволок к краю обрыва. Дико истошно орали немногочисленные, а потому необыкновенно наглые петухи. Вот-вот на улицах должны были появиться первые прохожие. «Дотащу до ближайшего телефона-автомата, вызову неотложку. Его оставлю возле будки, а сам смоюсь», — решил Клещев. Он до сих пор не мог понять, почему не исполнил задуманного. Почему в самый последний момент, когда голова Бори уже свешивалась над пропастью, куда более темный, чем окружавшая их ночь. А по склону обрыва застучали, запрыгали, уносясь к воде сбитые камешки. В его собственных руках не хватило силы на один единственный последний толчок. То ли кишка тонка оказалась, то ли причиной был сам Боря, тихо и даже как-то спокойно промолвивший вдруг: «Не надо в воду, боюсь. Лучше здесь добей». Кто сейчас разберет? Факт оставался фактом. Вместо того, чтобы пускать пузыри, Боря, вновь потерявший сознание, трясся сейчас на закорках Клещева. Телефонная будка встретила их зиянием расколотых стекол. Дверь отсутствовала напрочь, точно так же, как и трубка, вместо которой торчал короткий разлохмаченный обрывок шнура. Следующий переговорный пункт находился в километре отсюда, напротив здания милиции. «Брошу здесь, кто-нибудь подберет», — подумал Клещев. Тыльной стороной ладони он пытался утереть пот, а вышло, размазал по лицу липкую и холодную чужую кровь. «Нет, не брошу, сдохнет. Не хочу брать грех на душу». Он свернул налево в провал тупика, протиснулся в узкую щель между забором и углом трансформаторной будки, таща на себе тихо постановающего Борю. Где шагом, а где рысью пересек пустырь, зимой служивший для окрестных мальчишек катком, а летом футбольным полем. Преодолел низкий по колено заборчик, чуть не упал при этом, зацепившись штаниной за гвоздь. По скрипучим мосткам перебрался через подготовленную для теплотрассы траншею, разминулся с заспанным гражданином, судя по одежде, железнодорожником, ничем не выразившим своего удивления от такой встречи. Обогнул ярко освещенную стройплощадку, нырнул под монументальную кирпичную арку и оказался на задворках областной клинической больницы, возле мрачного здания с замазанными белой краской окнами. Не то кухни, не то прозекторской. Клещев точно помнил, что ночью в этом здании всегда горит свет, а возле двери имеется кнопка звонка. Несколько облезлых бродячих кошек метнулись прочь от вмерзшей в лед лужи чего-то красновато-бурого, густого и комковатого. Возможно, это был всего лишь прокисший борщ. Но на ум Клещеву пришли другие, гораздо более мрачные ассоциации. Он кулем свалил Борю на садовую скамейку, поправил его голову. Потом, поднявшись на крыльцо, несколько раз позвонил. Долго, требовательно. И, услыхав, наконец, за дверью шаркающие шаги и недовольное ворчание, из последних сил бросился на утек. Постепенно светало. Из мутного промозглого сумрака медленно, словно проявляясь на фотоснимке, проступали очертания деревьев, домов и заборов. Победительница весна, оставив на время поле боя, полное грязи, мусора и черного льда, уползла куда-то зализывать раны. Ничего живого не было заметно вокруг, ни листика, ни травинки. Только ветер, свежий и томительный ветер ранней весны, ветер перемен, дул и дул над миром. «Интересно, выдаст меня Борька или нет?» — думал Клещев, окольным путем пробираясь к дому. «Наверняка выдаст. Может, все же зря его не утопил. И мне было бы спокойнее ему. Лежал бы себе под бережком, не мучился». Да, ну и мысли. Мороз по коже. А черт с ним, пусть живет, хоть одна живая душа на свете будет мне чем-то обязана. Но вот из города придется сматываться. Значит так... Деньги и новые документы в чемодан. Ничего лишнего не брать. Дом на замок и сразу на вокзал. Не забыть спустить собаку. Основной тайник пока не трону, пусть подождет до лучших времен. Все, хватит корячиться, завязываю. Сколько той жизни осталось? Коттедж куплю на юге, у моря. Женюсь, обязательно, но торопиться не буду. Посмотрю сначала. Покажусь врачам, это в первую очередь, и режим. Господи, что же я столько лет сам над собой издевался. С сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Забыть все, что было. Я не знаю, не помню, откуда взялись эти деньги. В наследство достались. Нашел под забором, получил премию. Я больше не Клещев. Моя фамилия с этой минуты... Как там? Забыл. Может быть, впервые в жизни он с надеждой думал о завтрашнем дне. До сих пор все хорошее, покой, роскошь, здоровье, благосклонность женщин связывалась у него с будущим, которое обязательно придет в свой срок. Только срок этот, целиком и полностью зависевший от вожделенной суммы, все время отодвигался. Сначала 100 тысяч, потом 250, в последнее время миллион. Придет, решит все проблемы, все образует в лучшем виде, расставит все на свои места, благословит и утешит, вычеркнет из памяти все тяжкое, постыдное и грязное. Настоящее Клещев терпел как нудную обузу, как привычное неизбежное зло. Крепко сжав зубы, он изо всех сил изо дня в день тянул, тянул, тянул свое постылое волчье житье, все больше свыкаясь с тем, с чем нормальному человеку свыкнуться невозможно. С вечным страхом, с постоянной опасностью, с неизбежностью худого конца. «Ну и дурак же я был», — думал он. «Какая разница, миллион или полмиллиона, всей жизни не хватит и стратить. Лишнее раздам в фонд мира или в детские дома, себе же спокойнее будет. Потом Борю отыщу, когда все успокоится, пускай со мной живет. Это ж надо, из-за паршивых бумажек такого человека чуть не угробил. Сам же скоро загнусь, хуже собаки живу. На могиле у матери 10 лет не был. Нет, к черту, будь они прокляты, эти деньги!» Какие-то бурные разрушительные процессы происходили в душе Клещева. От роившихся в голове горьких путанных мыслей хотелось самому себе плюнуть в морду. Лекарство из будущего действовало, хотя Клещев совсем не догадывался об этом. Про пилюлю он уже забыл. Бориных туманных слов об иммунитете не понял, а странный его поступок объяснил очередным психическим вывихом хронического алкоголика. Он добрался до своего дома, привычно пошарил рукой, отыскивая щеколду, однако калитка от первого же случайного толчка распахнулась сама собой. Все еще находясь во власти своих невеселых дум, Клещев машинально шагнул вперед, но тут же застыл, словно напоровшись на минное поле. Город просыпался, рождая много новых звуков. Гудели редкие еще машины, хлопали двери подъездов, где-то на проспекте звенел троллейбус, но все это было сравнительно далеко. Здесь же предутреннюю тишину нарушали только стук капель да монотонный шум реки. «Запирал я, уходя, калитку или нет?» — попытался вспомнить Клещев. «Не помню. Хоть убей, не помню». Дом и окружавшие его купы деревьев сливались в черную неразделимую громаду. Очень осторожно, замирая после каждого шага, Клещев приблизился к крыльцу. Дверь, как и полагалось, была заперта. Ключ от замка лежал у него в кармане. Явных следов чужого присутствия заметно не было, но это само по себе еще ничего не значило. Что-то неясное беспокоило Клещева. Мрачным предчувствием сжимало душу. Чего-то определенно не хватало здесь, а он никак не мог понять, чего именно. «Пират!» — тихо позвал он. «Пират!» Тишина была ему ответом. Тишина куда более страшная, чем любой вопль. «Вот, значит, как», — подумал Клещев, ощущая, как рот его вмиг пересох, а ладони вспотели. «Убрали пса, чтоб не мешал, чтоб шума не было, чтоб все тихо, благородно. А может, самому сдаться, покаяться? Поймут, ведь люди же. Отсижу, что положено. Нет, никогда. Только не тюрьма, не выдержу. Куда же деваться? Назад нельзя. Сзади уже наверняка все перекрыто. Вперед! Только вперед. Еще посмотрим, кто кого». Каждый миг, ожидая окрика или нападения, он прокрался мимо дома. Слева темнела стена сарая, справа заросли бузины, скрывавшие общую для всей улицы помойку. Что-то треснуло совсем рядом, плюхнулось в талую воду, звонко рассыпалось. «Сосулька!» Клещев едва удержался, чтобы опрометью не рвануть через огород. «Спокойно, спокойно, пусть думают, что я попался». В 10 шагах перед ним, прикрытый кучей прошлогодней картофельной ботвы, находился вход в старый, полуразрушенный, давно неиспользуемый по назначению канализационный коллектор, одно из отверстий которого, не раз проверено, выходило на поверхность невдалеке от лодочной пристани. среди лабиринта ветхих сараюшек, гаражей, голубятин и курятников. «Только бы пронесло», — думал он. «Только бы проскочить, не поломать ноги, нигде не зацепиться. И клянусь, тогда не знаю, только кому, Богу, если он есть, высшей справедливости, всем прокурорам сразу. Своей собственной совести клянусь, что никогда больше не позарюсь на чужое. Никого не обману, никого не обижу». Вдруг за голыми кустами кто-то шевельнулся, зашуршал бумагой, лязгнул металлом, не то курок взвел, не то нечаянно тряхнул наручниками. В глазах Клещева полыхнуло багровым, резанула грудь, зазвенела в ушах. Ничего не видя перед собой и почти ничего не слыша, он побежал. Побежал, как бегают только во сне, спасаясь от кошмара. Натужно изо всех сил и в то же время мучительно медленно. Побежал мимо кустов, за которыми вновь что-то залязгало. Мимо холмика полусгнившей ботвы, скрывавшей спасительный люк. Мимо остатков плетня, когда-то отделявшего огород от обрыва. Клещев не уловил мгновения, когда земля ушла из-под его ног. И продолжал свой бессмысленный, отчаянный бег, перебирая в пустоте ногами, словно собираясь таким образом преодолеть всю сотню метров, отделявших его сейчас от противоположного берега. Цепной пес-пират, трое суток до этого не кормленный, и сумевший в голодной ярости перегрызть деревянный брус, к которому крепилась его цепь, давно учуял хозяина, однако упорно молчал, продолжая судорожно глотать всякую вытаившую из-под снега тухлятину. Услышав негромкий сдавленный крик, а через несколько секунд далекий всплеск, он, лязгая цепью, вылез из кустов и побрел к обрыву. Запах хозяина терялся здесь, растворяясь во множестве других запахов. Постояв еще немного, пират зевнул, встряхнулся и затрусил обратно к помойке, туда, где ожидала его обильная и вкусная жратва. Трудное счастье собачьей жизни.